Глава 4. Под ногами хлюпало, ветер шелестел осокой. Мы, крадучись, пробирали по болотистому дну оврага. Если подняться во весь рост, трава мне по шею, а Ксюшу скрывала с головой. Девчонка неутомимо карабкалась через заросли. Я брел следом и мрачно размышлял. Упорная! Так просто от нее не отвяжешься. Да и теперь мы вроде как подельники. Я глянул по сторонам. Мы уже далеко. Пора кое в чем разобраться. «Ксюша, а почему здесь никто не живет?» «Потому что их выселили», — буднично объяснила она. «Зачем? Атомная станция рванула». Ксения тихо засмеялась. «И откуда ты такой взялся?» «Не знаю», — честно ответил я. «Слушай, а как добраться до города?» «А у тебя есть пропуск?» «Пропуск?» Я ощутил себя великовозрастным придурком. Что-то странное творится вокруг, и сопливый ребенок понимает больше меня. Это как-то несправедливо. Она оглянулась и дружески ткнула меня острым кулачком. «Хороший ты парень, только поменьше тормози, ладно?» Мы напились воды из ручья. А метров через 100 Ксения свернула влево и опять полезла в гору. Назад в деревню? Я не выдержал и поймал ее за куртку. «Ты что, сдурела?» «Там рюкзак и велосипед», — сердито прошипела Ксения. «В другом дворе». Я ее отпустил. Конечно, такое ценное имущество она ни за что не бросит. А девчонка вдруг спохватилась, извлекла крохотное зеркальце и стала наводить красоту. Послюнявила чистый носовой платок, вытерла грязь и кровь с мордашки, критически осмотрела наливающийся синяк. И лишь тогда, ощутив себя готовой, спрятала зеркальце в карман. Я усмехнулся. Несмотря на юный возраст, логика у нее вполне женская. Завершив макияж, Ксения опять полезла вверх по склону. Я беззвучно выругался и двинулся за ней, как слепой за поводырем. Сделав изрядный крюк, мы достигли села с другого конца. Двинулись за дворками, осторожно вслушиваясь и всматриваясь. Вроде было тихо, то есть, конечно, шелестела листва, скрипели сухие ветки на ветру и чирикали птицы, но больше ничего. «Вон там, за углом», — шепнула Ксения, указывая на ветхую потемнелую избу. «Ты не бойся, их всего трое, а деревня большая». «Берем вещи и тихо уматываем», — напомнил я. «Ну так, на всякий случай. Вдруг ей опять понравятся чьи-то ботинки». Отдавать мне пистолет она категорически отказалась. Мягко, по-кошачьи ступая, девочка обогнула дом и замерла, как вкопанная. Я приблизился и глянул через кусты терновника. Все стало ясно. Темно-зеленый джип с открытым верхом стоял посреди улицы. Рядом возвышалась крепкая фигура в бронежилете и шлеме. В руках у милиционера, или как его там называть, был автомат. А у его ног лежал в пыли ободранный велосипед и небольшой грязновато-серый рюкзачок. Так, на ценном имуществе можно было поставить крест. Я мягко потянул девчонку за локоть. Пора было уходить. Ксения скривилась, кусая губу. А из зарослей с той стороны улицы донеслась ругань. Хрустнули ветки. По-моему, как раз из того сада, где мы с Ксюшей познакомились. На улицу выбрался щуплый тип в бронежилете. Двигался он медленно, потому что волочил на себе моего крестника. «Жив?» – спросил милиционер, дежуривший у машины. «Ага, только малость контуженный. Чем ты его идиота по башке?» Мордатый раненый вяло перебирал ногами и, очевидно, до сих пор плохо соображал. Ксения задумчиво взвесила в руке пистолет. «Вот же дура!» Я снова потянул ее за плечо. Она отмахнулась. «Что же там такое особое в ее рюкзачке?» К счастью, милиционерам было не до Ксюшиных пожитков. «Эй, долго я буду один надрываться?» — буркнул тот, что тащил раненого. «Погоди!» — отозвался второй скорпион. Выплюнул окурок, шагнул навстречу и вдруг вскинул автомат. Длинная очередь срезала ветки и листву, а скорпион быстро развернулся и... Мы с девчонкой едва успели пригнуться. На голову брызнули сбитые ягоды терновника и посыпалась труха из деревянного сруба. Я выронил резиновую дубинку, упал лицом прямо в колючую траву. Но все уже стихло. «Да нет там никого!» — послышался сердитый голос. «Что они тебе, идиоты, ждать?» «Не знаю, у меня чутье!» «Да плевать, обычные бомжи, пускай с вертолета прочешут!» «А по-моему, они рядом!» «Хорош базарить! Вован тяжелый, как бык!» Я чуть приподнял голову. Двое скорпионов тащили к машине третьего. Ксения сжала мою ладонь. Я удивленно оглянулся. Не успел еще понять, а она уже вскочила и выстрелила через кусты. Пронзительно крикнула. «А ну, стоять! Оружие на землю!» Руки милиционеров рефлекторно дернулись к автоматам, но так их и не коснулись. «Эй, детишки!» — позвал щуплый с фальшивой улыбкой. «Можете уходить, мы вас не тронем!» В ответ Ксения грязно выругалась. Скорпионы поняли и торопливо уронили автоматы. Заодно уронили Вована. «Теперь пистолеты!» — скомандовала девочка. «Только медленно!» Макаровы полетели в дорожную пыль. И откуда я знаю, что они так называются? Ксюша довольно усмехнулась, склонилась ко мне, едва слышно озвучила. «Идешь к джипу, грузишь оружие и шмотки». Я растерянно моргнул. «Давай». Она вручила мне цветастую косынку. «Завяжешь лицо, чтобы не узнали». Я облизал губы. Проблемы с законом развиваются по нарастающей. Сначала членовредительство с использованием тяжелых тупых предметов, а теперь дошло и до бандитизма. «Эй!» — Ксения хлопнула меня по плечу. «Да!» — буркнул я. Обвязался женской косынкой и в таком дурацком виде выбрался из кустов. А что мне еще оставалось делать? Два скорпиона уставились на меня тяжелыми взглядами. Пытаясь не поворачиваться к ним спиной, я торопливо сгреб с земли оружие и швырнул на заднее сиденье машины. Мне-то оно ни к чему, я ни в кого не собираюсь стрелять. Туда же разместил Ксюшин велосипед, поднял рюкзачок, весьма внушительный по весу, и опустил между сиденьями. А что же дальше? Дьявол, и как я не догадался сразу уточнить. Глянул на терновник, где притаилась девочка. Тут она сама вылезла из кустов и молча кивнула на джип. «Ага». Я забрался на переднее сиденье. Место водителя оставил свободным. Ксения скривилась и процедила сквозь зубы. «Заводи!» Макаров в ее руках все еще был нацелен в сторону милиционеров. Я торопливо пересел и уставился на приборную панель автомобиля. Почти минуту таращился. Наконец, чувствуя холод по спине, безнадежно выдавил. «Я не умею!» Ксения издала шипение раненой кобры. «Ну, сама виновата. Надо было заранее договариваться». Она оттолкнула меня плечом и вскарабкалась на водительское место. Повернула ключ в гнезде. «Зажигание!» — вспомнил я. Дотянулась ногой до педали. «Сцепление!» В этот миг я глянул назад, не знаю почему, и увидел нацеленный в меня зрачок пистолетного ствола. «Фак!» — выдыхаю я, и на этом выдохе дергаю Ксению вниз, а сам падаю на сиденье. Пуля бьет в лобовое стекло, медленно змеится сетка трещин. Я тяну руку между креслами, отталкиваю рюкзак, нащупываю рукоятку автомата. Еще одна пуля царапает плечо. Я вскакиваю во весь рост. Оружие вздрагивает, выплевывая огонь. Яростно гулко грохочет. Я жму на спуск так, что палец немеет, пока автомат не захлебывается на полуслове. Кончились патроны. Я моргнул и ошалело посмотрел на оружие в своих руках. АК-106 всплыло в голове название. Ствол укороченный. Магазин стандартный. 30 патронов. Швырнул автомат на землю. Я ведь не собирался никого убивать. Вытер холодный пот, поднял глаза. Милиционеры орали, выли и корчились посреди пыльной улицы. Живые, но с мокрыми от крови штанинами и простреленными руками. Ксения вдавила педаль газа. Джип резко тронулся, а я едва не упал. Все таращился назад, пока мы не свернули. Крайние дома скрылись из виду, и первой заговорила Ксюша. «А ты молодец! Только стреляешь не очень метко. Ни одного не завалил». «Не хотел, вот и не завалил», — сухо ответил я. «Что же там такое есть в моем прошлом? Какие еще открытия?» Я опустил веки и вдруг понял, что не хочу вспоминать.